Раздел 11. Главный календарный дисплей Центральный пост управления. Дата на борту – среда 8 октября 2177. Дата на земле – понедельник 26 апреля 2179. Дней в пути – 741. Дней до цели – 2227. Зал отправления культов на 11 уровне на самом деле был не более чем пустым помещением. У нас не было места для обустройства отдельной церкви, синагоги, мечети и других культовых сооружений. Вместо этого было только это простое помещение с сидениями на 500 человек, выполнявшее ту роль, в которой возникала необходимость. Сидения были немногом слишком комфортабельны, чтобы назвать их церковными скамьями, и немного менее вульгарны, чем те складные металлические стулья, к которым, по-видимому, привыкло большинство наших унитариев. На краю зала имелось простое возвышение и небольшая трибуна, которую называли амвоном или кафедрой, в зависимости от того, кто ее занимал. Остальная часть зала отправления культов преображалась в соответствии с текущей надобностью с помощью чудес голографии. Аарон, как он сам говорил, был в церкви лишь однажды, в Торонто, с Дианой и ее семьей накануне свадьбы. Он пытался описать мне это место таким, каким его запомнил. Темным и мрачным, с затхлым запахом, но с великолепным, просто потрясающим витражным окном в задней стене. Он пялился на эти витражи на протяжении всей службы. У меня была голографическая библиотека основных архитектурных компонентов, и с помощью Аарона я как мог воссоздал внутреннюю обстановку церкви семейства Чандлеров, по крайней мере, в общих чертах. Зал отправления культов был полон, все 500 мест заняты. Видео с моих камер подвергалось обработке и цветокоррекции с целью сделать изображение похожим на увиденное человеком и отправлялось на экраны мониторов по всему Арго. Похороны, может быть, и печальное событие, но все-таки событие, а они в последние 2 года были в дефиците. Аарон пришел рано. Он занял место в передних рядах, второе от края, по-видимому, держа крайнее место для Кирстен. Когда сзади подошла Кирстен, я видел, как она рассматривала затылки собравшихся, пока не узнала песочный ежик ароновых волос. Ее телеметрия сделала небольшой кульбит, когда она заметила свободное место рядом с ним. Она подошла к нему, наклонилась и прошептала что-то ему на ухо. Он ответил что-то, чего я не расслышал. Она печально улыбнулась и покачала головой. Он пожал плечами, немного недовольна, насколько я мог судить, и она отошла от него и села где-то позади. Полагаю, она решила, что им не стоит сидеть вместе на похоронах Дианы. 2 минуты спустя вошел Геннадий Горлов и, заметив свободное место в 3-м ряду, направился прямиком к нему. Он спросил у Аарона, голос Горлова я в толпе различал без малейшего труда, «Здесь не занято?» Аарон качнул головой, и мэр устроился рядом с ним. Зал продолжал наполняться, а я тем временем задумался о религии. Она не была чисто человеческой слабостью. Некоторые из моих собратьев, квант-консов, разделяли людскую тоску по высшему существу. И все слышали историю о том, как лунный мозг пришлось перезагрузить, когда он объявил, что родился заново. Все это так, однако организованная религия была для меня совсем другим делом. Из-за нее мы потеряли нескольких хороших людей. Мужчина по имени Роупс Хант, специалист по телекоммуникациям, прошел все тесты для участия в экспедиции. Как и все правоверные мусульмане, он молился 5 раз в день, обратившись лицом к Мекке. С Меккой все просто, она вместе с остальной землей все время будет внизу, под полом. Но он настаивал, что 5 раз в день – это 5 раз в земной день, что по мере того, как мы набираем скорость, должно было становиться все чаще и чаще. Он ознакомился с планом полета и обнаружил, что к его середине, когда мы достигнем максимальной скорости, наш бортовой день будет равен примерно 24 дням на Земле, что означает, что ему придется молиться 120 раз каждый бортовой день. Это не оставило бы ему времени даже на сон. То, что месяц поста Рамадан длился бы при этом лишь чуть дольше 1 корабельного дня, оказалось недостаточной компенсацией, и он вежливо отказался лететь. К счастью, остальные 1349 мусульман, которые все-таки полетели, сумели как-то примириться с этим противоречием. Наконец, поминальная служба по Диане началась. Ее вел отец Барри Дель Моника. Ему было всего 26, и он едва успел пройти рукоположение. Его синоду пришлось ускорить программу подготовки, чтобы Арго не отправился к звездам без представителя католического духовенства на борту. Дель Моника, как я знал, усердно готовился к своему выступлению. Для проверки он прочитал текст сначала мне одному, и я его заверил, что он нашел подходящие случаю добрые и правдивые слова. Тем не менее, он заметно нервничал, произнося их, и говорил очень тихо. Он, разумеется, никогда в жизни не служил поминальной службы, а его воскресные службы посещало в среднем 411 человек, тогда как сейчас он обращался к совокупной аудитории числом 7057. «Я как-то читал, — говорил он, глядя на ряды зрителей, — что за свою жизнь обычный человек встречает или узнает по имени примерно 100 тысяч других людей, непосредственно либо вследствие их частого упоминания в средствах массовой информации». Он слегка улыбнулся. «Это получается где-то 1200 человек в год, из чего следует, что, проведя на борту 2 года, вероятно, встречался с четвертью всех аргонавтов. Однако встретить — совсем не то же самое, что узнать. К моему огорчению, пока что я хорошо знаком лишь с немногими из вас. Тем не менее, уход одного из нас ослабляет нас всех, а Дианы Чандлер нет больше с нами». Я не мог определить, прислушивается ли Аарон к тому, что говорит Дель Моника. Его глаза не отрывались от голографического изображения витражного окна над головой священника. Однако для меня, как и для многих из вас, смерть Дианы особенно болезненна. Я имел удовольствие знать ее достаточно близко, чтобы считать своим другом. Взгляд Аарона метнулся к молодому клирику, и я вообразил, как многоцветный послеобраз витражного окна наложился у него в глазах на черную сутану Дель Моника. Я понял, что Аарон ничего не знал о дружбе Дианы с католическим священником. «Да, Аарон, ты прав. У Дианы была собственная жизнь вне вашего брака, так же, как и у тебя. О, ее отношения с Дель Моника были чисто платоническими, в отличие от твоих шашней со своим доктором. Но они, полагаю, легко могли перейти в сексуальную плоскость после того, как Диана освободилась от брачных уз, которые, по крайней мере для нее, не были пустым звуком. В конце концов, прошел уже 31 год с 4-го Ватиканского собора, освободившего клир от бремени целибата. «В том, что Диана была умна, понятно и без слов», — продолжал Дель Моника. «Только лучшие из лучших были отобраны для участия в экспедиции. Каждый на борту умен, прекрасно образован, отлично подготовлен и хорош в своем деле. Говорить о том, что это было правдой в отношении к Диане, было бы утверждением очевидного. Поэтому позвольте мне вспомнить о тех качествах Дианы, которые, вероятно, не так легко сформулировать и которые, возможно, не так часто встречаются среди нас. Диана Ли Чандлер была отзывчива и дружелюбна, общительна в той манере, которую сейчас нечасто встретишь. Города Земли – суровое место. Детьми нас учат быть осторожными на улицах, никогда не говорить с незнакомцами, никогда ни во что не вмешиваться, идти быстрым шагом, опустив голову и избегая зрительного контакта от одного безопасного места до другого. Мы смотрим старые фильмы, зернистые, черно-белые и плоские, про людей, здоровающихся на улицах с незнакомцами и помогающих им. И мы удивляемся, как им удавалось вернуться в свои дома и офисы живыми. Диана же отказывалась черстветь. Она не позволяла обществу сделать из нее холодную, бесчувственную машину. Она была католичкой, но никогда не посещала моих служб. Утратила ли она веру в Господа? Вряд ли. Но я уверен в том, что она сохранила веру в своих собратьев-людей, веру, которую утратили большинство из нас. Она была отрадой и сокровищем. И я скорблю о ней всем сердцем. Потом было прочитано несколько молитв. Сказано много других добрых слов. Кое-кто плакал, в том числе люди, которые вообще не были знакомы с Ди. По окончании церемонии люди покинули зал отправления культов. Некоторые останавливались сказать несколько слов Аарону, и он принимал их легким наклоном головы. Наконец, когда толпа поредела, отец Дельмоника подошел к тому месту, где, засунув руки в карманы, стоял Аарон. «Я Барри Дельмоника», — сказал он, протягивая руку. «Думаю, мы раньше пару раз встречались». Аарон выпростал правую руку из кармана и поздоровался с Дельмоника. «Да», — сказал он без особой уверенности. «Похоже, он не помнил этих встреч». Ну а потом в его голосе появилась теплота, которую я редко слышал от него. «Я хочу поблагодарить вас, святой отец, за все, что вы сказали и сделали. Я понятия не имел, что вы были так близки с Дианой». «Мы были друзьями, ничего больше», — сказал Дельмоника. «Но мне будет очень ее не хватать». Аарон продолжал держать священника за руку. Через 8 секунд он кивнул. «Мне тоже», —